Глава 9. Мы уходили такими глухими тропами, что даже мне тяжеловато было, что уж говорить про княжон. Но шли молча, не пищали, только иногда шипели на гвардейцев, пытавшихся им помочь. Смешные. Сейчас не то время и место, чтобы гонор свой проявлять. Как ни странно, даже нежная и неприспособленная с виду к тяжелым переходам Заряна уверенно держала темп. Только иногда бормотала что-то себе под нос, оступившись на выпирающих на земле корягах. Про Рагнеду и говорить нечего. Хотя к женщинам-воинам я отношусь очень отрицательно, при взгляде на девушку у меня захватывало дух. Настоящая валькирия. Звуки схватки стихли быстро. Не думаю, что люди Адеркаса погибли, скорее уводят основные силы противника от нас. Да и слышимость в лесу слабая, глушится густыми зарослями. Лютый уводил нас от реки и заброшенного города. Плохо. Значит, нас там ждут. Часа через 3 изнурительного марша выбрались на небольшую поляну. «Привал», — скомандовал я. И девушки со стоном облегчения упали на землю. Судя по загнанному виду гвардейцев, они тоже рады завалиться так же, но нельзя. Они же сильные, подготовленные бойцы гвардии, им море по колено и горы по плечо. Да только выучка у них не егерская. Вот в городе они короли. Это и по кочкам было заметно, и потому, как парни вели себя в старых развалинах. «Буй, Рыжий, с вас лагерь. Я на разведку. Если все спокойно, заночуем здесь». Парни кивнули, но, видно, новость восприняли без энтузиазма. Не нравится им тайга, не чувствуют они себя здесь хозяевами. Ну, извините, я тут ни при чем. Это ваш князь сделал такой странный выбор. Так-то я его понимаю, волки должны были обеспечивать в случае необходимости силовую поддержку, а для поисков предполагалось нанять отряд из местных вольных охотников. Внезапно бойцы напряглись, вскинув оружие, а Рагнеда вскочила на ноги так стремительно, будто и не валялась только что пластом в душистой лесной траве. «Не стреляйся!» – успел крикнуть я, догадываясь, кто стал причиной переполоха. «А ты не пугал бы людей, лохматый разбойник?» Поворачиваясь к показавшему себя во всей красе Лютому. «Позер!» Стоит, напрягшись, подняв верхнюю губу и демонстрируя желтые мощные клыки. Голова опущена, шерсть на загривке топорщится дыбом. Ужас заброшенных земель явил себя во всей красе. Только я вижу, атаковать бандит не собирается, пугает и наслаждается страхом беспомощных двуногих. «Не бойтесь, он свой». Пытаюсь успокоить напряженных спутников, но получается слабо. Даже я чувствую исходящий от людей запах страха. Лютый начинает подергивать хвостом. Для хищника это буквально приглашение напасть. Тьфу. Я тихонько себя под нос ругаюсь и делаю решительный шаг к волку. «Пойдем уже». «И что выперся, обормот?» «Понагнал тут жути». Волчара для порядка глухо поворчал и тенью нырнул в густой кустарник. Я следом. И тоже замер. Мой лохматый друг, оказывается, не зря пропадал столько времени. Сейчас на меня настороженно и зло смотрела молодая поджарая волчица. Она оскалила клыки и тут же, получив предупреждающий взрык от Лютого, поджала хвост. Повернувшись ко мне боком и вздыбив шерсть, наклонив лобастую голову чуть ли не до самой земли, она косо смотрела на меня налившимися кровью глазами. «Удивил». Я покачал головой, бросив взгляд на своего косматого товарища. «Рад за тебя. Давно пора. С меня поляна». Он оскалился, соглашаясь, и нырнул в заросли. «Зовет куда-то. Ну что же, сходим посмотрим». Проскользнул мимо волчицы, чего-то отпрянула и грозно зарычала. «Ладно, не пугай. Вижу, что сурово и страшное». Проникся, осознал, бурчу ей в ответ. Презрительно фыркнув, она рванула за своим кавалером. Пришлось и мне шевелиться быстрее. Далеко идти не пришлось. Буквально минут через 40 на небольшой даже не поляне, а проплешине, густо залитой кровью, лютая парочка остановилась. 3 трупа с разорванными глотками лежали там, где их застала смерть. 2, судя по расположению одного за другим, даже не поняли, что их убивают, а вот 3-й успел отскочить и прижаться спиной к дереву, достав арбалет. Но это его не спасло. Оружие так и осталось лежать рядом с переломанной мощными челюстями рукой. Из-за леса послышался сдавленный стон. Поспешив на звук, метрах в 50 от места бойни, устроенной волками, нашел раненого. Молодой парнишка лет 25, потрепанный камуфляж, судя по одежде и снаряжению, из вольняшек, как и погибшие. В городе их не видел, хотя специально приглядывался к коллегам. С несколькими ватагами даже познакомился через Фроди. Интересно, а старый прохиндей знал, что по нашу душу вышли охотники? Нет, он мне ничего не должен. Просто если знал и не предупредил, это одно. И если не знал, другое. Уровень доверия и развитие дальнейших отношений зависит от ответа на этот вопрос. Жуткие рваные раны на руках и ногах не дали раненому уползти далеко. Лицо бледное от потери крови, глаза мутные. Он уже не видит меня, не соображает, где находится. Жить парню, если не оказать ему помощь, осталось не больше получаса. Только помогать тому, кто решил поохотиться на меня и нужных мне людей, я не буду. А вот покопаться в мозгах можно. Спустя 20 минут мне было известно все, что знал или о чем догадывался молодой охотник. Что тут сказать, обложили нас. Заказчика парень не знает, но о нем догадываюсь я. А самое паршивое, что в живых никого оставлять не планируется. Даже девушек приказано убить. Сил для этого нагнали в заброшенные земли достаточно. Два отряда наемников и ватага вольных охотников. Но хоть тут новости неплохие. Вольняшки не из кочек. И Сигурдович о них не знает и знать не может. Но почему Лакапин и их покровители решили действовать так жестко, остается только догадываться. Мне на ум приходит только попытка замести следы с подавителем. В любом аристократическом обществе применение такого артефакта на людях одного с тобой статуса поставит крест на тебе и твоем роду. Против тебя ополчатся все, и враги, и друзья. Нет, не за сам факт использования. Тут все понимают. В борьбе за место под солнцем любые средства хороши, а за то, что попался. Предоставь Лакапины благородному обществу Заряну или Рагнеду, уже сломленных артефактом, никто бы слова не сказал. Тем более сами девушки бы подтвердили, что действуют добровольно и без принуждения. А вот если они выйдут из заброшенных земель и выступят с обвинениями, да еще и предоставят артефакт. А вот подавитель показывать никому нельзя. Я же, снимая, изменил привязку с Василия на себя. Теперь улик никаких нет. Но преступники об этом не знают, вот и перестраховываются. Но действуют они в цейтноте. Сначала в заброшенных землях пропадает одна княжда, буквально следом отправленная на поиски вторая. Я бы на месте главы рода всполошился и прислал в кочки целую армию. И самое главное, ему даже предъявить и никто ничего не сможет за нарушение установленного негласного порядка. Бежецкий в своем праве спасает детей. Зато другой стороне выставят счета обязательно, ибо кто-то должен ответить за понесенные убытки. Потому и торопятся Лакапины со своими покровителями, ошибаются, действуют через наемников, а эти, как хороши бы ни были, все одно не родовая гвардия». Но это все только мои догадки, всей информацией я не владею. Да и не нужно оно мне, сейчас главное добраться до пещер и укрыться в моем убежище. Прятать его смысла уже нет, мои тихие деньки с появлением юной книжной Бежецкой закончились. Отсидеться в заброшенных землях уже не получится. А ведь не хотел влезать ни в какие приключения. Что стоило мне в тот злополучный день просто развернуться и уйти? Ну и вышло бы Заряна за этого Василия. Все равно за кого-нибудь ее бы отдали. Чем тот другой лучше этого? Насильно? Возможно. Но такова жизнь. Только вот мысли эти уже не вызывали во мне былого согласия. Непосредственная и милая блондинка незаметно и как-то очень быстро змеей проползла в мое сердце и тихо там пригрелась. Что же касается ее сестры, то тут боги вселенной мне свидетели, за такой горячий трофей стоит подраться. Может и правда плюнуть на все и оторваться в этой жизни, чтобы мир вздрогнул? А, Федя? Не надоело тихим спрутом господином Реем прятаться от самого себя? Едва Раевский скрылся в зарослях, напряжение, повисшее над поляной, стало спадать. Со стороны бойцов послышался едва слышный мат. Арагнеда, опасаясь повернуться спиной к лесу, взглянула на спокойную, лежащую на траве младшую сестру. «Это же был не черный волк, да?» В глазах ее плескался, еще не успевший спрятаться за холодной маской бывалого бойца и командира, страх. «Почему?» Беззаботно улыбнулась Заряна. Ей доставляло шкодливое удовольствие наблюдать за сестрой и гвардейцами. «Он самый?» Она махнула рукой, будто на что-то не стоящее внимания. «Это Лютый. Он хороший». На самом деле ей тоже было страшно, и она не знала, хороший Лютый или плохой. И вообще, можно ли рассматривать черную смерть заброшенных земель, как называют этих хищников в книгах, с такой точки зрения? Но Федор сказал, что волк его друг и ее не тронет. И Заряна ему поверила. «Хороший», — Рагнеда тихонько повторила за сестрой и аккуратно с прямой спиной уселась на землю там же, где стояла. Она считала себя смелой девушкой, опытным бойцом. Ей доводилось бывать в заброшенных землях, и черных волков она уже видела издалека. Стая этих хищников кружила некоторое время вокруг их отряда во время учебного выхода, держа воинов в напряжении жутким душераздирающим воем, доносящимся до них, казалось, со всех сторон. А потом, так же неожиданно, как появились, они пропали, видимо, посчитав добычу не стоящей их усилий. Потом в академии инструктор рассказал, что, по ничем не подтвержденному мнению некоторых ученых, черные волки обладают зачатками ментальной магии. Воем своим они лишают жертву воли к сопротивлению и только потом нападают. Так это или нет, Рагнеда не знала, но ощущение того леденящего ужаса она помнила до сих пор. И увидеть живое воплощение своего страха практически на расстоянии вытянутой руки такое кого угодно выбьет из равновесия. «Да кто он, демон, его побери такой?» — воскликнул рыжий, проверенный не в одной межродовой стычке гвардеец. Именно этот крик души бывалого воина, как ни странно, принес девушке облегчение. Значит, не ее одну пробрало неожиданное появление хищника. Рагнеда и гвардейцы уставились на младшую Бежецкую. Все-таки она больше всех провела времени с этим человеком. «А что вы на меня смотрите?» — вспыхнула девушка. «Мы практически не общались. У меня вообще сложилось впечатление, что он меня избегает». В ее голосе послышалась нешуточная обида. «Заряна?» — покачала головой сестра. «Что Заряна?» — она хлюпнула носом. «Я же в подавителе сначала была. Даже не поняла, где мы. Только потом, когда он его снял, немного в себя пришла. Подлечила его». «Подлечила?» «Его ранили, когда он меня спасал. Подстрелил один из гвардейцев Фокина». Эти подробности Рагнеда не знала. Решила не расспрашивать сестру в походе о пережитых приключениях. Девочке и так досталось, не хотелось бередить тяжелые воспоминания. Потом, когда прибудут домой, расскажет сразу всем. А так они просто болтали обо всем и ни о чем. Старшая подшучивала над младшей, вспоминала веселые случаи из детства, всячески пыталась поддержать и отвлечь сестру от тяжелых мыслей. А мысли-то у нее вовсе не тяжелые. Дуреха, судя по всему, без ума влюбилась в своего спасителя. От понимания этого сердце Рагнеды сжалось. И вовсе не от жалости к младшей сестре. А отчего девушка никогда не признается даже перед самой собой. «И? Зорька, ну что из тебя все вытягивать надо?» «Не зови меня так», — возмутилась Заряна. «Знаешь же, что я не люблю. Назвали же, как корову деревенскую». «Княжны», — окликнули их гвардейцы. «Мы за дровами, и воду поискать надо. Зовите, если что. Мы неподалеку будем». Мужчины двинулись к лесу, им очень не хотелось идти в чащу, где сейчас бродят звери, чье имя носит их отряд. Но присутствовать при разборках и откровениях двух аристократок им хотелось еще меньше. Едва гвардейцы скрылись из виду, Рагнеда подсела к сестре, обняв ее за плечи. «Ну извини, мелкая». «Я не мелкая», — Заряна сердито посмотрела на улыбающуюся сестру и, не выдержав, прыснула. Эта перепалка по поводу мелкой и имени у них уже давно стала традиционной. Младшая сестра понимала, что старшая не хочет ее обидеть. Наоборот, она старается отвлечь ее и поддержать. И Заряна была благодарна за это. «Рассказывай», — заговорчески шепнула ей на ухо Рагнеда. «Правда, нечего рассказывать», — покачала головой блондинка. «Он точно не простолюдин». «Почему так считаешь?» Девушка давно уже пришла к таким же выводам, но ей хотелось проверить себя. Заряна, несмотря на свой легкомысленный вид и порой спонтанные поступки, девочкой была умной. не без определенных аналитических способностей. Образован, галантен, даже желая казаться грубым, манерами не пренебрегает. Свободно владеет старорусским, музицирует. Музицирует? Этот парень с холодным взглядом убийцы и музыка казались Рагнеде несовместимыми. Заряна неуверенно кивнула. Я не слышала, но у него в комнате гитара или лютня висит. Как интересно. Рагнеда так и подмывала подколоть сестру на тему, что она делала у парня в спальне, но, посмотрев на ее покрывшееся густым румянцем лицо, все-таки промолчала. Обидится и ничего не расскажет, а ей же любопытно. А еще у него на вещах герб. Герб? Это серьезно. В княжестве гербы не приняты. Только у выходцев из Эллинской империи или из Эребского союза, но высшая знать геральдику изучала в обязательном порядке. Незнакомый. Девушка покачала головой с короной. Рагнеда озадаченно присвистнула. Скрывающийся в заброшенных землях аристократ с короной на гербе и свободно владеющий старорусским. Даже в голову не приходит, как такое возможно и кем может быть этот парень. Но информация точно должна как можно скорее попасть к отцу. Вполне возможно, что теперешние их проблемы и яйца выеденного не стоят по сравнению с тем, куда может вляпаться их род с этим странным юношей. Или наоборот, им представится шанс возвыситься. Но тут должен решать только глава рода. Еще не расположились. Голос Раевского раздался так неожиданно, что обе сестры вздрогнули. «Надо уходить!» «Парни!» — крикнул он в лес. «Знаю, что вы недалеко. Давай сюда, уходим!» «К чему такая спешка?» — Рагнеда нахмурилась. «За нами шли!» — буркнул Федор. «И я не уверен, что такой отряд один». «А волки?» «А что волки?» Парень удивленно уставился на нее. «Это не их война». «Я гнал их до самых сумерек. В этих местах мне бывать не доводилось, поэтому идти было вдвойне тяжелее, приходилось тщательно вглядываться и вслушиваться в тайгу, чтобы не нарваться на какую-нибудь опасность. Их в этих дебрях хватало. Лютый с подругой немного нас проводили и дальше не пошли. Тут была уже не их территория, и ввязываться в конфликт парочка не захотела, их право. Спасибо лохматым разбойникам и на том, что они для нас сделали». Уже прилично стемнело, когда мы достигли предгорья, где можно было встать на ночлег. Расположились в неглубокой расщелине, завесив вход моим спальником. Девушки тут же упали на холодные камни. Погнал гвардейцев за дровами и лапником, предупредив, чтобы были осторожней. В таких местах любят селиться косолапые. Сам пробежался по окрестностям, послушал тайгу на предмет преследователей, да и хищников постарался почувствовать. Эх, нет еще у меня былых моих способностей. И не скоро я их достигну. Вроде относительно тихо, но если не считать рычания вышедших на промысел ночных охотников и ора какой-то дурной ночной птицы, видимо, всполошившейся от неуклюжего шатания по лесу гвардейцев. Но это правильный фон. Тайга так и должна звучать. Хуже было бы, если бы было тихо. Вернулся в лагерь. Рыжий сидел снаружи у входа, вглядываясь в ночную тьму. Пришлось тихонько обозначить себя голосом, чтобы не пристрелил невзначай. Парни уже разожгли костерок, на котором закипал небольшой литр на два котелок. Буй колдовал с готовкой, девушки сладко сопели. Совсем умаялись княжны. «Что там?» — шепнул гвардеец. «Спокойно. Долго еще?» — я кивнул на котелок. «Не, чутка еще. У нас концентрат, он быстрый». «Надо будить». Я поднялся и подошел к княжнам. «Нет ничего красивее и уютнее спящей женщины. Это говорю вам я, старый прожженный циник». «Красавец, подъем!» «Ты что?» – зашипел Буй. «Охренел?» «А что?» – я непонимающе уставился на него. «Какие они те красавицы?» «А кто?» «Княжны». «Он что, серьезно?» «Судя по восторженной морде, да. Тьфу! Только горящего, верно подданическим восторгом фанатика мне тут не хватало. Одно другому не мешает. Пожал я плечами и под яростным взглядом гвардейца рявкнул. «Подъем!» Подскочили обе. Разница только, что старшая умело выскользнула из спальника, а младшая запуталась. Ну, так она специальную воинскую подготовку и не получала, хотя основы знает и крепка телом и духом. «Раевский дурак!» — беззлобно рявкнула Рагнеда. «В следующий раз, как в сказке, поцелуем будить буду!» — пожал я плечами, отворачиваясь и не видя, как вспыхнули лица у обеих княжон. Зато Буй едва не бросился на меня. «Успокойся! Ужинайте!» «Я пойду рыжего подменю». «А ты?» — донесся мне вслед слитный голос обеих сестер. «Успею». Вахту взял себе самую неудобную, утреннюю, когда больше всего хочется спать. Но мне нужно, чтобы мои спутники были хорошо отдохнувшими, день обещал быть тяжелым. Мало ли, как сложится, вдруг придется повоевать, хотя не хотелось бы. Едва забрежил рассвет, я безжалостно всех поднял, позавтракали остатками вчерашнего ужина и какими-то консервами, ничего так вкусные, надо будет закупить. Внимательно посмотрел банку, запоминая название. «Так, я пойду вперед. Парни, смотрите в оба. Нас, скорее всего, ждут. Идем вдоль опушки, на открытые места не выходим. В горах видимость отличная. Срисуют на раз. Попробуйте не шуметь. По лесу выходить не умеете, но все равно постарайтесь. Слова мои, что княжнам, что гвардейцам по вкусу не пришлись, но плевать. Я им сопли утирать не нанимался, и так сплошные проблемы от них, а выхлоп неизвестно, будет или нет». К полудню пошли знакомые места, тут я уже более-менее ориентировался, привал сделали короткий, немного отдышались и пошли дальше. Я молился всем богам вселенной, чтобы у пещер не было противника, но они меня не услышали. Отряд в пару десятков бойцов расположился в большой пещере неподалеку от моей. И миновать их скрытно никак не получится. Посты, наблюдатели, да и отдыхающие воины шастают туда-сюда, расположившись на моей территории, как у себя дома, перекрикиваясь и перешучиваясь. И мне это не нравится. Очень не нравится. Слишком наглые. Слишком самоуверенные. Похоже, не ждут они нас. Уверены, что не дойдем. Неужели отряд Гуннара уничтожен? «Нам надо туда». Я ткнул рукой на вход в свою пещеру. «Зачем? Зажмут, не выберемся?» — возразил Буй. В их паре он был за старшего. Рыжий все больше отмалчивался, выполняя приказы. «Не зажмут». Я уверенно посмотрел на гвардейца. «Тогда уводи княжон. Мы их задержим». «Не вариант», — поморщился я. «Не люблю терять своих людей, а эти парни сейчас мои. На этом принципе строилась моя прошлая криминальная империя, не собираюсь изменять ему и сейчас. Мне надо лишь немного времени, чтобы всем проскочить внутрь». «Делаем так. Я расчистил от хвои клочок земли перед нами. Это пещера». Я схематично палочкой рисовал то, что проговаривал. «Тут ручей, тут изгиб, тут за грудой камней тупик. Я займусь этими», — я кивнул в сторону наемников. «А вы прорываетесь сюда», — втыкаю палочку в место, где расположился вход в мои апартаменты. «Тут же тупик». Я едва не выругался, стиснув зубы. Остановили меня только взгляды княжон. Иронично насмешливый и восхищенно наивный. Думаю, кому какой принадлежал, говорить не надо. «Делай, что говорят, а? Я ваши задницы спасти пытаюсь». «Да пошел ты! Буйносов!» Оказывается, он Буйносов, а не Буй. Рагнеда сурово посмотрела на гвардейца, отчего тот сразу сник и замялся, как первоклашка перед строгой учительницей. «Что в слове «исполняй» тебе непонятно?» «Так он еще попытался что-то сказать, но, наткнувшись на взгляд девушки, побледнел и склонил голову. «Все понятно, княжна. Жизни не пожалеем, сделаем». Но меня украдкой ожег злобным взглядом. Рагнеда, прикусив губу, смотрела вслед ящерицей, ползущему к позициям врагов, парню. «Безумец, его просто сейчас задавят массы, а потом и их». Двое гвардейцев против слаженного отряда наемников даже не смешно. Будь у них возможность использовать магию, другое дело, но тут заброшенные земли. Правда, есть артефакты, но их немного. Часть из них, выданная Раевским, почти разряжена. Он сам об этом предупредил. Прорваться в пещеру этого хватит, а дальше? Если их зажмут, пиши пропало, не отбиться. Но Раевскому княжна почему-то верила, хотя и не привыкла доверять посторонним. А Заряна вообще вела себя так, будто ничего не происходит. Словно этот мальчишка, бог, явившийся спасти лично ее. Федор вскочил неожиданно для всех, как он умудрился проникнуть практически к самому лагерю противника. Два выстрела из арбалета, взмахи руками, и от него к наемникам рвется стена пламени. Парень кружился, атакуя и уворачиваясь от атак противника. Судя по синеватым вспышкам, в него стреляли артефактными болтами и пулями. Только щит с легкостью их удерживал, что до сей поры считалось невозможным. Рагнеда едва не засмотрелась на эту смертоносную карусель, устроенную Раевским. Откуда у него такие умения, артефакты, хладнокровие? Кто он такой? Юноша сейчас больше походил на героя сказок, чем на простого человека. Или одного из богов? Богов? «Не может быть, это же глупые суеверия. Дань древним традициям. Или нет?» Сколько глупых вопросов лезет ей в голову. А тренированное тело в это время делает свою привычную работу. Бежит, пригибается, анализирует, куда поставить ногу, чтобы не споткнуться, не получить травму. Все на автомате. Ее инструкторы гордились бы ей. Их заметили слишком поздно, когда они были уже у самого входа в нужную им пещеру. Остановившись, они, не сговариваясь, разрядили артефакты в наемников, помогая Федору. Он повернул к ним искаженное яростью боя лицо. «Бегом внутрь!» Рагнеда ойкнула и рванула в спасительную темноту, толкнув перед собой Заряну. Следом заскочили гвардейцы, они едва успели добежать до нужного им закутка, как появился Раевский. Грязно выругавшись, он выпустил наружу какое-то заклинание, от которого парня сильно повело в сторону. «Он что, использует магию?» «Но как? Как?» Качаясь, Федор добежал до них. Бледное лицо покрыто грязью в потных разводах, из носа густо хлещет кровь, глаза ввалились и полыхали потусторонним фиолетовым светом. Привалившись плечом к стене, он просунул руку сквозь камень и втолкнул в него Заряну. Не успела сестра скрыться с глаз, как сильная рука пихнула ее саму лицом в серую шершавую стену. Рагнеда не успела испугаться, как провалилась куда-то. Она споткнулась обо что-то мягкое, запищавшее голосом ее сестры, и упала на землю. Через мгновение княжна услышала хриплое ругательство гвардейцев. Открыв глаза и проморгавшись, девушка не смогла сдержать восхищенного вскрика. «Дворец! Настоящий дворец посреди заброшенных земель!» «Нет, Раевский, ты мне все расскажешь!» «Не дворец!» Раздался тихий, сиплый от тяжелого дыхания голос парня. «Маленькая квартирка. И Бежецкий. Ваш род мне должен», — произнес Федор и мешком осел вниз. К нему тут же кинулась Заряна. Профессионально ощупав его на наличие ран, девушка подняла на сестру изумленный взгляд. «Спит», —